«В холодильнике есть ветчина», — добавил Даниэль, — «только поживее». У Жан-Марка не было никаких планов на воскресенье, но перспектива семейного выезда ничуть его не соблазняла. Он хотел отказаться, но, встретив взгляд отца, прочитал в нем такую настойчивую просьбу, что сдался. «Если я не поеду, отец будет скучать. Только со мной он может говорить, как мужчина с мужчиной», — не без гордости подумал Жан-Марк. «Подождите меня», — сказал он, — «через 15 минут я буду готов». Он побежал к себе в комнату, разделся, натянул старые брюки, свитер и спортивную куртку. Пока он переодевался, Франсуаза принесла огромный сэндвич с ветчиной и стакан вина. «Спасибо, сестренка», — сказал Жан-Марк, надкусывая сэндвич. Франсуаза смотрела на него с нежной готовностью. По-прежнему незавитые волосы, туфли без каблуков. И когда она только начнет следить за собой? Ничего в ней нет привлекательного, даже зло берет. Или все сестры такие? В машине, как обычно, Жан-Марк уселся на заднем сиденье между Даниэлем и Франсуазой. Снова перед ним знакомое зрелище — головы отца и мачехи, такие непохожие и в то же время хорошо сочетающиеся, точно две японские вазы. Жан-Марку невольно вспомнились два затылка, которые он случайно увидел в кино. Стоит заменить одну голову другой, и вместо супружеской пары возникнут любовники. Уставившись, как зачарованный перед собой, Жан-Марк не обращал внимания на кокетливый пейзаж по обе стороны дороги. И все же, когда проезжали место недавней катастрофы, сердце Жан-Марка сжалось. Нигде ни малейших следов. У природы нет памяти. Никто из сидящих в машине и словом не обмолвился о происшествии. «Те двое, наверное, уже умерли», — подумал Жан-Марк. Из приемника лились звуки аккордеона. Даниэль щелкал пальцами в такт и покачивался. «Как он меня раздражает! Вечно он всем недоволен! Должно быть, это возрастное! Впрочем, я в 16 лет был не такой. Он не задает себе никаких вопросов, никого не судит. Он любит Франсуазу, потому что она Франсуаза, Кароль, потому что она Кароль, мать, потому что она мать, отца, потому что отец, отчима, потому что отчим, собак, потому что они собаки, кошек за то, что они кошки, негров за то, что они негры, меня, потому что я — это я. От чего это? От глупости или от ума?» «Да не мельтеши ты», — одернул он брата. «Голова кружится на тебя смотреть». Жан-Марк сам почувствовал в своем голосе гувернерские нотки. «Тебя тошнит?» — спросил Даниэль. Жан-Марк побледнел от бешенства. Влепить бы ему за трещину. А Даниэль простодушно улыбался. Он говорил без всякой задней мысли. Кстати, его слов не слышали ни отец, ни Кароль, а это было главное. Машина неслась на большой скорости. «Хоть бы с нами ничего не случилось», — вдруг мелькнуло в голове у Жан-Марка. Он живо представил себе резкий удар, нестерпимую боль, лица, рассеченные осколками стекла, все в крови. «Да что это со мной в самом деле?» Виски покрылись холодным потом, Жан-Марк с трудом взял себя в руки. Машина уже въезжала в Бромей, вот, наконец, и Ферродьер. В комнатах было холодно, сыро, стоял легкий запах плесени, как во всех домах, где давно не было людей. Филипп включил центральное отопление, женщины открыли окна. Мебель, разбуженная вторжением дневного света, будто насупилась. В свое время сюда свезли потертые английские кресла, простые диваны, колченогие крестьянские столы, лампы под деревенскими абажурами. И получилась забавная и, в общем, уютная обстановка. Прибежала соседка, госпожа Тьер, помочь Кароль и Франсуазе навести порядок в доме. Они вытерли пыль там, где она бросалась в глаза, поставили чайник на плиту, обсудили последние события в деревушке. Даниэль взялся чинить радиоприемник и, склонившись над ним, самозабвенно дергал один за другим разноцветные провода –